Ставни и шторы торопливо подняли. Опять начались разговоры, все вернулись к обыденным темам. Только официантки и официанты молекулами кислорода в узких кровеносных сосудах протискивались среди столиков. «Ну чё, видал кореш, а?» — проговорил Мадж с видом человека, только что выписавшего чек на огромную сумму. «Уж ежели я сказал, значит...» Он умолк, странно поглядывая на Джентома. «Что случилось?» — спросил тот, почувствовав себя неуютно. «Зажарь меня на завтрак!» — прозвучал удивленный голос. «Если ты не покраснел! Эх, вы люди!» «Что еще за ерунда?» — сердито пробормотал Джентом, отворачиваясь. Перегнувшись через стол, Выдор заглянул прямо в лицо Джентому, все еще пытавшемуся спрятать глаза. «Ей-ей, не вру! Ты красный, как зад бабуина!» Выдор кивком указал на потолок. «Не видал такого представления, а?» «Видал я, видал». Юноша заставил себя повернуться к своему опекуну, ощутив при этом, что его повело. В голосе чувствовалась слабость. Сколько же он успел принять этого черного зелья? «Было. В кино». «А это еще что?» «Колдовское наваждение», — коротко определил Джентом. «Хорошо. Вот ты смотрел. Это ж такая, смею сказать, красота, изящество!» Выдор с восхищением поднял глаза к потолку. «И отчё ж тогда красная рожа?» «Просто дело в том...» Юноша тщетно пытался объяснить причину смущения. «Я никогда не думал, что действие...» Но как выговорить это слово «животного», не обидев своего спутника? В отчаянии он попытался отыскать другое объяснение. «Я еще не видел такой совершенной и извращенной грации». «А, теперь понимаю. Только слово «извращенное» здесь ни при чем. Ты что, не можешь понять, какая это красота?» «Именно это я и хотел сказать». Джон Том с благодарностью ухватился за предоставленную ему возможность. «То-то!» — негромко пробурчал Мадж и разулыбался. «Ай, вот бы добраться до этой резвушки, дорогушки, я бы устроил ей не менее прекрасное представление». А в густом и теплом кабацком духе после обильной еды и выпивки Джон Тома решительно развезло. Он уже боялся отрубиться. Мадж и так не слишком высокого мнения о нем, и что бы там ни приказывал Клотогорб, трудно рассчитывать, что Выдор не бросит его, если он вновь выставит себя полным ослом. Поэтому Джон Том отодвинул в сторону кружку, поднялся на ноги и огляделся по сторонам. «Че ты ищешь, приятель?» «Кого-нибудь из нашей породы». Юноша шарил глазами по толпе, пытаясь разглядеть кожу, не покрытую мехом. «Че, людей, что ли?» Выдор передернул плечами. «Вот ж никогда не мог понять этой вашей тяги друг к другу. Но только ты сам вправе выбирать, что тебе надо». «Ну как, заметил?» Взгляд Джон Тома остановился на двух безволосых физиономиях в кабинете в дальнем конце помещения. «Глянь туда, там двое. Кажется, люди». «Ну как знаешь». Джон Том смотрел на Выдора. «Мадж, я это не потому, что ты надоел мне, а просто хочется переговорить с кем-нибудь похожим на меня». Опасения его были напрасными. Мадж благодушествовал и не думал обижаться на подобные пустяки. «Делай, что хочешь, приятель. Можем пойти поболтать с ними, если тебе очень надо. Только ты не забудь, что мы еще не уладили твои делишки насчет работы». Он покачал головой с явным неудовольствием. «Министрель? Мя, сомневаюсь. Разве что новизной возьмешь?» Выдор поскреб шкуру под подбородком. «Вот что, спой-ка нам еще раз, а потом сходим и посмотрим, удастся ли нам познакомиться с этими ребятами». «А мне казалось, что тебе и одного раза хватило». «Не советую тебе, парень, руководствоваться первым впечатлением. К тому же ты затянул совсем унылую песню. Попробуй что-нибудь повеселей. Бывает, что министрель одни песни поет здорово, а другие едва чирикает». Джон Том опустился на место и, сцепив пальцы, задумался. «Не знаю, а что бы ты хотел услышать? Классику, поп-музыку, блюз, джаз?» Он постарался, чтобы в голосе его послышался энтузиазм. «Я знаю кое-какие классические вещицы, но дома я хотел петь один только рок. Но это такие песни любят у меня на родине». «Я не знаю, приятель. А как насчет баллад? Их-то все любят». «Конечно. Джон Том и сам любил баллады. Я их знаю довольно много. О чем ты хочешь услышать?» «Да я подумаю минутку». И действительно, через какую-нибудь пару секунд глаза выдра масляно заблестели, а на губах появилась улыбка. «Не беспокойся», — поспешно вставил Джон Том. «Придумаю что-нибудь». Он думал, но на ум ничего не приходило. Быть может, мешали шум и всеобщая вонь. Быть может, его беспокоило пищеварение. Только слова и ноты комарами жужжали в мозгу, не давая уцепиться за что-нибудь одно. К тому же одна только мысль о том, что петь придется без переброшенной через плечо старой верной гитары, прижатой к животу, казалась неестественной. Если бы у него хоть что-нибудь было, хотя бы губная гармоника. Впрочем, тогда он не смог бы петь и играть одновременно. «Ну давай же!» — торопил Мадж. «Неужели и впрямь ничего не можешь придумать?» «Попробую». И юноша затянул клубничную ярмарку. Но изящные гармонии потонули в воплях, топоте и свисте, наполнявших зал. Менее всего он ожидал получить удар между лопаток, бросивший его лицом на столик. В смятении и гневе Джон Том обернулся и обнаружил перед собой свирепую бурую физиономию над туловищем ростом Смаджа, но раза в два более широким.